За месяц до неудавшегося покушения на Ванина Константин Скворцов приехал к своим родителям поздравить мать, Марию Иосифовну Скворцову, с днем рождения. Они жили на Ходынском поле в шикарной четырехкомнатной квартире, которую им купил Костик. Родители всегда с нетерпением ждали его приезда. Но в этот день собралась вся многочисленная семья Скворцовых. Приехали младший брат с женой и сестренка с мужем и детьми. Отмечали всегда шумно, весело. Мария Иосифовна любила петь, и вся семья ей дружно подпевала. Матвей Кузьмич все больше молчал, ни слуха, ни голоса у него не было. После пения начали балагурить, подтрунивать друг над другом, рассказывать анекдоты. Но самым увлекательным занятием было, когда братья начали искать невесту Константину. Он краснел, начинал нервничать и просил прекратить над ним подтрунивать. Матвей Кузьмич решил похвастаться перед детьми, как он благоустроил свой уголок в квартире. Это был кабинет в совершенно нетрадиционном стиле. Стены обвешаны фотографиями в рамках из старого семейного альбома. В шкафу на полках вместо книг лежали коробочки и ящики с инструментом, а наверху стояли копии автомобилей самых различных марок. Про автомобили Матвей Кузьмич знал все и мог рассказывать часами. Справа от шкафа стоял кожаный диван зеленого цвета. «Вот приду сюда, лягу и созерцаю на все это богатство. Слева наша жизнь с матерью, а справа инструменты. Да какие! Все из Германии, да из Америки. Спасибо Костику. В руки возьмешь, а он играет. Не ключ, а скрипка. Вам этого не понять», — закончил свой рассказ отец, видя изумленные лица детей. Но Константин обратил внимание на одну маленькую фотографию, на которой были изображены молодые люди. Паренек с палкой, похожий на дубину, и две девушки. «Кто это?» — спросил Костя, показывая на фотографию. «Это мать в юности с друзьями», — ответил отец. Мария Иосифовна стояла в дверном проеме и слушала рассказы мужа. Когда речь зашла о фотографии, она попросила всех собраться за столом, где их ждал торт с чаем. «Вот ушел на пенсию», — ворчала мать, — «дурью начал мучиться. То ключики собирает, то рамки для фотографий на стены развешивает. Одним словом, от безделья страдает ваш отец». После чаепития Костя обнял мать и увлек в отцовский кабинет. «Мама, кто на этой фотографии?» Мария Иосифовна опустилась на диван. «Вот это справа, с косичками, буду я. Мне здесь 13 лет. Рядом моя сестра Полина, она умерла. А посередине наш сосед по коммуналке Сережа Вальдман». «Странно, мама». «Что странно?» «Что странного-то, Костик?» — испуганно спросила мать. «Я эту фотографию уже где-то видел». «Где ты ее мог видеть?» «Дома и видел, второй такой нет». Костя вспомнил, что такую же фотографию он видел в загородном доме Сергея Арнольдовича, только в богатой рамке. Он тогда сказал, что это его подружки со двора на Садовой Каретной, где он жил в детстве. Костя увидел в этой фотографии зловещий знак и испугался собственных мыслей. «Здесь есть какая-то тайна, которую я должен знать», — подумал Костя. Он взял мать под руку, отвел ее к гостям, где кипела беседа, подогретая вином. За столом то и дело раздавали взрывы хохота. До Кости никому не было дела. Он попрощался с матерью и незаметно удалился, пообещав заехать на следующий день вечером. На душе у Марии Иосифовны было тревожно. Неужели узнал? Неужели догадался? На следующий день Костик приехал, как и обещал. По лицам родителей он понял, что его ждали. На столе лежала снятая со стены фотография. Отец и мать были заметно взволнованы. «Видать, хорошо вчера погуляли», — попытался пошутить Костя. «Гуляли весело», — отозвался отец. «Только вот похмелье горькое. Садись». Они сидели втроем за столом в большой комнате и не знали, с чего начать, понимая, что сегодня должно произойти что-то, что изменит их жизнь навсегда. «Может, чаю?» — предложила Мария Иосифовна. Мужчины отказались. «Ну что ж», — сказала мать, — «видимо, время настало рассказать правду. Я все тянула, тянула с этим. Потом подумала, что знать правду ни к чему. Не всегда это приносит пользу. Но, видимо, ошибалась. Бух, он все видит. Надо отвечать за содеянное. «Мама», — успокоил ее Костя, — «что ты причитаешь? Говори по существу, что случилось? Ничего смертельного здесь нет, я правильно понимаю?» «Не знаю», — отвечала мать, — «не знаю». «Но слушай, сын мой, что мы с отцом должны тебе рассказать?» «Я готов вас слушать», — улыбаясь, ответил Костя, весь дрожа от нетерпения. «Эту фотографию я хотела давно выбросить, но никак рука не поднималась, потому что на ней, кроме меня, есть моя сестра. Она, твоя настоящая мать, Полина, которая умерла при твоих родах. Ей здесь, как и мне, 13, мы же двойняшки. И этот мальчик с палкой, он твой настоящий отец». «Как?» — вырвалось у Кости. «Да-да», — продолжала мать, — «это все будет потом. Просто пока, вот на этой фотографии, мы дети, соседи по коммуналке. А этот мальчик, Сергей Вальдман, наш защитник». «Что же это получается?» — возмутился Константин. «У меня нет настоящих родителей». «Вы шутите? Мама, отец». «Костя, успокойся. Мы твои родители». «Я это знаю», — перебил ее Костя. «Но вы пытаетесь доказать мне обратное. Я что, такой плохой сын? Или мне можно заявлять такое?» «Да что ты, Костик!» Мария Иосифовна подошла к сыну, обняла его за голову. «Прости нас с отцом за то, что не рассказали тебе правду». И Мария Иосифовна рассказала сыну историю о том, как повзрослевшие Сергей и Полина полюбили друг друга, как дедушку перевели в Ленинград, как туда приехал Сергей перед армией, как умерла Полина при родах, как через год не стало бабушки, и вскоре умер дедушка, и как она осталась одна с племянником на руках, не имея ни родных, ни близких, как хотела покончить с собой, и как ее увидел стоящую с ребенком на мосту таксист Матвей Кузьмич и буквально поймал ее за руку с ребенком, и как они поженились и усыновили Костика, и как потом появились брат и сестренка. Мать рассказывала, и все трое плакали, обнимая и целуя друг друга мокрыми от слез губами. Отец принес бутылку водки, разлил ее по стаканам. Выпили, и стало легче. Решили никому из родных об этом не рассказывать. Константин Матвеевич ехал домой сам не свой. Он не рассказал родителям, где видел эту фотографию. Он не сомневался, что Сергей Арнольдович — его биологический отец. Однако было одно обстоятельство — фамилия Вальдман. Через некоторое время, через архив, Константин выяснил, что перед службой в армии Сергей Арнольдович взял фамилию и отчество своего родного отца, Ванина, Арнольда Григорьевича. Все встало на свои места. «Ну что ж», — думал Костя, — «за все в этой жизни надо платить». «Ты, папочка, бросил мою мать, можно сказать, убил ее. Из-за тебя сгинули мои дед и бабка. Я вправе потребовать от тебя выкуп. Я прямой твой наследник. Узнай об этом. Ты не то чтобы мне наследство дашь, ты с лица земли сотрешь своего собственного сына. Уж я-то твои приемчики знаю. Тебя, папуля, надо убирать, а потом и всю твою семейку. Но начнем с тебя, а затем объявим, кто мы такие есть на самом деле. Кто поверит, что отец не знал, что его первый вице-президент не его сын? Никто. Конечно, я его сын. Просто скрывал от молодой жены. Это нормально и всем понятно. Надо только ждать момент и все делать аккуратно, продуманно. Надо очень хорошо подготовиться. Но без Трешкина мне эту задачу не решить. Он позвонил из машины Владимиру Яковлевичу и направился в условленное место — кафе, где они могли оставаться незамеченными. Трешкин был крайне удивлен тем, что Костя решил избавиться от своего босса. В целом, он одобрил этот шаг, так как он был и в его, Владимира Яковлевича, интересах. Единственное, о чем он предупредил, было то, что ничего слышать об этом он больше не желает. Трешкин пообещал, что Константину позвонят нужные люди и назначат встречу для обсуждения деталей. Естественно, что о вновь открывшихся обстоятельствах Костя своему партнеру не сказал ни слова. А ровно через месяц прозвучал этот злосчастный выстрел. Ванин, отпустив Скворцова, сидел один в кабинете. «Повезло мне с парнишкой», — думал он. «Вовремя я его тогда взял из министерства. Есть на кого положиться». «Да уж, что есть, то есть», — услышал он знакомый голос Иуды Искариота. «А ты что, имеешь мне сказать что-то против?» — возразил ему Сергей Арнольдович. «Нет, я просто вспомнил слова учителя своего, Иисуса Христа, когда он говорил нам: «Имея очи, не видите, имея уши, не слышите». «О чем ты, Иуда?» «Да так, о своем», — рассмеялся он. «Река жизни все расставит на свои места». «Ты, я смотрю, сегодня философски настроен, Иуда. К чему это?» «Да так», — ответил Иуда Искариота. «Сегодня суббота. Самое время пообщаться с Господом. Вот я с утра и общаюсь». «И что же он тебе говорил сегодня с утра?» — полюбопытствовал Ванин. «Помни день субботний, чтобы светить его. 6 дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой — суббота. Господу». «Ну, это конечно. А что еще он тебе говорил?» «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлить дни свои на земле». «А что еще?» — не унимался Сергей Арнольдович. «Не желай дома ближнего твоего. Не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего». «Не нравишься ты мне сегодня, брат Иуда. Что случилось? Говори правду». «Что говорить?» — отвечал Иуда. «Я сам себе не нравлюсь. Что-то у нас с тобой, брат мой Сергей, не ладится. Чувствую запах серы». «Ты о чем это?» «Я говорю о сатане». «Откуда здесь сатана? Ты что, спятил?» Иуда рассмеялся. «Раз есть Бог, значит, есть и сатана. Где Бога мало, там сатана всегда тыщет себе местечко». «Так ты что, считаешь, что у меня здесь Бога мало?» «Говорить о Боге — одно, верить — совсем другое. Не произноси имени Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя его напрасно. Понял? Я погляжу, ты сегодня слишком набожный, но, видимо, у тебя есть на это какая-то причина», — ответил ему Ванин. «У меня к тебе вот какой вопрос будет. Давно хочу тебя спросить». «Слушаю тебя, брат мой, и постараюсь ответить», — сказал Иуда. «Я весь во внимании». «Почему Леонардо да Винчи нарисовал тебя с кошельком в руке, якобы с 30 серебряниками, полученными за предательство Иисуса? А ты же его тогда еще не предал? Он чуть позже скажет тебе: время пришло, делай, что должен. Помнишь, когда еще Мария спросила: о чем это вы?» Иуда громко расхохотался. «Разреши мне на этот вопрос не отвечать. Это еще одна загадка Леонардо, на которую ты должен дать ответ сам. Надеюсь, что тебе это по зубам». Иуда хотел еще что-то сказать, но зазвонил телефон, и Евгения Петровна сообщила: «Пришел Шубин Борис Михайлович, ему назначено на 11 часов. Просите». Ванин встал из-за стола и засеменил короткими шажками навстречу гигантской фигуре Бориса Михайловича. Гость был под 2 метра ростом, что заметно скрадывал излишек веса. Дышал Шубин тяжело, видимо, было непросто таскать такую массу тела. В его густой шевелюре не было ни одного седого волоса. «Красит, наверное», — подумал Ванин. Лицо его светилось улыбкой, а бархатный бас и привычка растягивать слова выдавали в нем функционера старой закваски. Когда Шубин выпустил Ванина из своих объятий, Сергей Арнольдович жестом указал на журнальный столик, где заботливая Евгения Петровна к французскому коньяку поднесла шоколад, фрукты и минеральную воду. Разместившись в креслах, они, не откладывая, выпили за знакомство. Шубин счел необходимым выразить свое негодование по поводу недавнего покушения. «Ничего, все устаканится», — сказал ему Ванин. «Так с чего начнем?» — спросил Шубин, удобно разваливаясь в кресле. «Давайте начнем сначала», — ответил Сергей Арнольдович и добавил. «Я мало что понимаю в таких делах и готов принять любую помощь». «Не прибедняйтесь», — перебил его Борис Михайлович. «Я много хорошего про вас слышал еще со времен, когда были секретарем райкома комсомола, да и потом в министерстве. У вас богатый практический опыт». Ванину было приятно слышать о себе лестный отзыв. «Конечно, кое-чему прошлая жизнь, конечно, научила. Но мне нужен человек, который бы в мельчайших деталях до тонкости знал партийную тематику». «Это другое дело», — довольно пробасил Шубин. «Такая постановка вопроса мне по душе. Но я должен вас предупредить, Сергей Арнольдович. Хотите вы или нет, но раз уж решили вникнуть в вопросы партийного строительства, замахнулись на партию, вам необходимо прослушать краткий курс истории в моем изложении. Это будет несколько отличаться от того, что вам приходилось изучать в прежние годы. Думаю, вам это будет полезно узнать». «Я вам верю и готов к новым познаниям», — ответил Ванин. «Условия нашего сотрудничества вас устраивают?» «Да», — Шубин достал из внутреннего кармана пиджака сложенный квадратиком лист бумаги, развернул его. «И время, и деньги меня устраивают. Ну что, начнем? Не будем терять время попусту».